Пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, в лесок, сорвем, Дуня, лопушок, лопушок, сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, носи, носи, Дуня, носи, носи, Дуня, носи, Дуня, не морай, не морай, по праздничкам надевай, надевай.